но при этом все, разумеется, учтиво восторгались. Еще там все время не смешно смешил какой-то тип с лицом купца-старообрядца, а потом я узнала уже в самом конце вечера, что это кинофабрикант Трофимов, который сейчас снимает под Ростовом на деньги «Асвага» картину «За единую Россию». Я шепнула Павлу, чтобы он меня представил, а в ответ: «Да я сам с ним не знаком. Ну, придумай что-нибудь». «Хорошо, Белочка». И все, и ничего не будет. Я уже знаю, что значит «хорошо, Белочка». Никитина подарила на прощание каждому свою книгу стихов. Только что вышла «Росы рассветные», подписала мне очаровательная Изабель. Окончился вечер очень забавно. Обсуждали, что будет в следующий раз, и Никитин сказал, что хотел бы прочитать свои воспоминания, над которыми он сейчас работает, об осаде Зимнего дворца и о том, как было арестовано Временное правительство. А Миртова опять перебила и стала рассказывать, что в тот самый вечер, 25 октября, она тоже была в Петрограде и пошла с кем-то, с кем у нее был роман, на оперу «Дон Карлос», «Народный дом». Должен был петь Шаляпин. Сначала все было как обычно, театр забит до отказа, и когда на сцене появился Шаляпин, публика каждый раз неистово аплодировала, кричала, барышни на галерке истерично визжали. А когда кончался последний антракт, и занавес должен был вот-вот подняться, в зале потух свет, и наступила полная тьма и тишина. Все сидели в темноте, и стало страшно. Пошла волна шепота, что где-то горит. Раздался какой-то звук, казалось, что за сценой рубят декорации. Никто ничего не говорил и не вставал с места. Если бы поднялась паника, все бы друг друга передавили. Потом в темноте кто-то вышел на сцену и сказал, что никакого пожара нет, что сейчас электричество восстановится. И вот в той темноте он сделал мне предложение. Потом свет зажегся, и спектакль продолжился. Думала, что рубят декорации, это стреляли. Это был стрекот пулеметов. Я тоже об этом когда-нибудь напишу, и это будут мои революционные мемуары. Есть же такие люди, которые на всех похоронах хотят быть покойниками. 28 июля 2019 года, воскресенье. Проснулась с чувством, что должна объясниться с Павлом. Сегодня же, немедленно, нельзя больше откладывать этот разговор. Отправилась в его новую лабораторию, я еще там не была, в помещении бывшей фотографии Мерсона на Садовой.